Раздел 10. Броуди открыл пиво и сунул в микроволновку замороженную пиццу. Затем включил автоответчик и прослушал сообщение от своего агента. Оказалось, его новая книга пользуется неплохим спросом. Эта новость вполне заслуживала того, чтобы поощрить себя за ужином вторым пивом. Пожалуй, часть доходов он сможет потратить на новый телевизор. Плазменный, с широким экраном. Над очагом вполне хватит места. Вот только стоит ли вешать плазменный экран над очагом? А вдруг он испортится от тепла? Надо будет выяснить это. А так, что может быть лучше? Смотреть новости на большом экране, удобно расположившись на кушетке. Пока же он стоял на пороге кухни, потягивая пиво и наблюдая за тем, как свет понемногу тускнел, превращаясь в вечерний полумрак. Броуди наслаждался покоем с таким же удовольствием, с каким пил сейчас холодное пиво. Ему еще предстояло поработать. В конце концов, чтобы позволить себе плазменный телевизор, нужно не один час провести за клавиатурой. Так и сегодня он намеревался посидеть за компьютером пару часов, обработать накопившиеся материалы и обдумать пару ходов на будущее. Ему предстояло убить женщину. Но сейчас, в ожидании пиццы, он мог позволить себе отвлечься от работы и подумать о другой женщине. Нельзя сказать, чтобы общение с ней доставляло сплошное удовольствие. Для этого у Риз Гилмор было слишком много острых углов, может, именно это и делало ее столь привлекательной. Броуди нравилась некоторая противоречивость ее натуры. Она была стойкой, в то же время хрупкой, стремительной и сверхосторожной. Невозможно было предугадать, что она сделает в следующее мгновение, а Броуди больше всего раздражала в людях именно предсказуемость. Вдобавок, они по уши завязли в этом деле. И пока они не найдут способ выбраться оттуда, имеет смысл узнать о Рис чуточку больше. Оглянувшись, он заметил на столе свой ноутбук. «Сделаю это сейчас», — решил он. «Потом все равно не будет времени». Вытащив из микроволновки пиццу, он аккуратно разрезал ее на 4 части. «Добавим сюда еще одно пиво, и ужин готов». Пришла пора заглянуть в прошлое, Риз Гилмор. Если повезет, он справится с этим так же быстро, как и шериф. Копаясь в интернете, Броуди разыскал старую статью, посвященную кулинарному делу в Бостоне. Там шла речь и о Риз, которой было тогда 24. При взгляде на фотографию он понял, что не ошибся. С 5 дополнительными фунтами она выглядела куда лучше, чем сейчас. Если уж на то пошло, то выглядела она просто великолепно. Молодая, полная энергии и задора, она весело улыбалась в камеру. В руках она сжимала большую голубую чашку и серебристую метелочку. В статье говорилось о полученном ею образовании. Здесь же рассказывалось о том, как в детстве Рис баловала своих кукол ужином из 5 блюд. В заключение автор статьи приводил слова Тони и Терри Манео, владельцев ресторана, в котором работала Рис. Они утверждали, что девушка не только превосходно справлялась со своими обязанностями, но и была для них настоящим членом семьи. Здесь же он нашел и другие кусочки информации. Оказалось, что в 15 лет Рис потеряла родителей, и с тех пор ее воспитывала бабушка по материнской линии. Рис бегло говорила по-французски и любила принимать у себя друзей, которые с восторгом отзывались о ее воскресных завтраках. Энергичная, живая, творческая натура. Вот как описывал ее автор статьи. А теперь? Какой она стала с тех пор? Нервной, решительной, упрямой. Ему еще удалось откопать заметку из «Бостон Глоб», в которой говорилось о том, что Рис вот-вот станет главным шеф-поваром в необычайно популярном местечке, известном своей американской кухней и непринужденной атмосферой. К заметке прилагалась стандартная биография Рис и еще одно ее фото. Строгий вид, зачесанные наверх волосы, судя по всему, она стояла среди блистающего великолепия своей будущей кухни. Фигуру ее подчеркивал изящный черный костюм, а ноги украшали красные лодочки на высоченной шпильке. Я навсегда сохраню в сердце всех тех, с кем я работала и для кого готовила у Манео. Благодаря Тони и Терри Манео я обрела не только замечательную профессию, но и большую дружную семью. Я знаю, что буду скучать по этой чудной атмосфере, но в то же время меня по-настоящему вдохновляет возможность присоединиться к творческому коллективу «Оазиса». Я намерена и впредь поддерживать те высокие стандарты, что были установлены прежними поварами этого ресторана, однако хочу добавить к ним парочку сюрпризов. «Да ты и сама выглядишь весьма аппетитно», — пробормотал Броуди, внимательно разглядывая фотографию. «Судя по дате, статья эта была написана примерно в то же время, когда он послал ко всем чертям своего редактора. А еще через 3 дня появилось первое известие о кровавой драме у Манео. Сообщалось, что Рис была единственной выжившей. Однако и она после многочисленных ранений находилась в критическом состоянии. Полиция начала расследование и так далее. В статье упоминалось о владельцах ресторана, управляющих своим заведением более 1/4 века. Здесь же приводились слова родственников и друзей погибших. Все были в шоке и отчаянии. При описании события журналист использовал такие выражения, как «чудовищная жестокость», «кровавая драма», «настоящая бойня». В следующих статьях говорилось о продвижении расследования. Оно практически стояло на нуле. В словах полицейских все чаще и чаще сквозило разочарование. Он просмотрел отчеты о похоронах и погребальных службах. После этого внимание журналистов сосредоточилось исключительно на Рис. Писали, что ей стало немного лучше и что она находится под охраной полиции. Затем интерес к событию начал угасать. Статьи переместились с первых полос на последующие страницы изданий, после чего и вовсе перекочевали в самый конец. Броуди удалось найти всего одну крохотную заметку, сообщавшую о том, что Рис выписали из больницы. Всего лишь пара строк, без фотографий, без интервью. Так оно обычно и происходило. Истории пользовались популярностью лишь до тех пор, пока не появлялось что-нибудь новенькое. Происшествие у Манео продержалось на страницах изданий 3 недели. За это время из него выжали все, что можно, а затем благополучно предали забвению. Мертвых похоронили, преступников так и не обнаружили, а единственный уцелевший предоставили самой склеивать кусочки того, что некогда было ее жизнью.